Жилетка. Один мужик занялся торговлей и так разбогател, что стал первым богачом. У него служили сотни приказчиков, и он их всех и по имени не знал. Пропало раз у купца 20 000 денег. Стали старшие приказчики разыскивать и разыскали того, кто украл деньги. Пришел старший приказчик к купцу и говорит: «Я вора нашел, надо его в Сибирь сослать». Купец говорит: «А кто украл?» Старший приказчик говорит: «Иван Петров, сам признался». Купец подумал и говорит: «Ивана Петрова надо простить». Приказчик удивился и говорит: «Как же простить? Этак и те приказчики тоже будут делать. Все добро растаскают». Купец говорит: «Ивана Петрова надо простить. Когда я начинал торговать, мы с ним товарищами были. Когда я женился, мне под венец надеть нечего было. Он мне свою жилетку дал надеть. Ивана Петрова надо простить». Так и простили Ивана Петрова.